Глава 12. Квартира Сюрбонадье. Биг Бен как раз пробил полдень, когда Найджел возвратился в Скотланд-Ярд. Старший инспектор Аллен был занят и не мог сразу его принять. Найджелу пришлось ждать у кабинета. Дверь приоткрылась, и до журналиста донеслись громоподобные раскаты голоса Джекоба Сейнта. «Это все, что мне известно. Можете разнюхивать, пока не посинеете, ничего не найдете. Я простой человек, инспектор, и...» «Нет, мистер Сейнт, вы человек совсем непростой», — вежливо возразил ему Аллен. «И комедия, которую вы тут ломаете, изрядно мне надоела. Ведь это типичное самоубийство. На когда назначено судебное дознание?» «Завтра в 11». Джекоб Сейнт, что-то пророкотав, вывалился в коридор. Глянул на Найджела, но не узнал его и заковылял к лестнице. «Привет, Бадгейт!» — окликнул журналиста с порога Аллен. «Заходите!» Найджел, ценой невероятных усилий, подавив лихорадочное волнение, пересказал свой разговор с Уэйкфордом как можно более бесстрастно. Аллен внимательно слушал. «Теория Уэйкфорда заслуживает внимания», — резюмировал он. Сюрбонадье был странный малый. Такой вполне мог сочинить статью, приписать ее авторство Уэйкфорду и злорадствовать по поводу причиненных дядюшке Джекобу неприятностей. Нам известно, что примерно неделю назад он пытался шантажировать Сейнта. Все это не так нелогично, как может показаться на первый взгляд. Сейнт во время процесса ни разу не заподозрил племянника. Ясное дело. Если бы тогда выяснилось, что письмо настрочил Артур, все поверили бы в достоверность приведенных в нем фактов. Нет, гипотеза Уэйкфорда вполне разумна. И все же в вашем голосе сомнения. Увы, не отрицаю. Вот и Гарденер считает, что Сюрбонадье письма не писал. Как, вы видели Гарденера? Да, он, бедняга, жутко напуган, ждет, что вы вот-вот явитесь к нему с арестом. «Значит, он и не допускает мысли, что статья вышла из-под пера Сюрбонадье?» «Он так и сказал, без всяких обиняков, хотя прекрасно понимал, что может отвести от себя удар и заставить вас заняться Сейнтом. Сам-то я не исключаю, что покойник приложил руку к той газетной мистификации. Передайте поточнее ваш разговор с Феликсом». Найджел напряг память и повторил практически слово в слово все, что было сказано в доме Гарденера. В конце с заметной неохотой он упомянул о появлении мисс Войн и о том, как-то запнулась. «Не понимаю, о чем она хотела его предупредить», — закончил журналист. «А вы не догадываетесь?» — удивился Аллен. «Признаться, нет. А вы подумайте». «Да хватит вам!» — рассердился Найджел. «Довольно?» «Очень бы хотелось обладать его проницательностью. Значит, придется самому покопаться в кембриджской грязи». «А что вы думаете относительно версии с самоубийством?» «Исключено. Артуру не хватило бы мужества на такое дело». «Полагаю, вы вполне отдаете себе отчет, насколько важна информация о наркотиках, сообщенная Гарденером». «Сюрбонадье действительно мог многое знать о дядюшкиных подвигах», — смущенно заметил Найджел. Аллен посмотрел на часы. «Мне пора идти». «Куда вы?» «На квартиру покойного». «Можно мне с вами?» «Вам? Не знаю. Вы в этом деле лицо заинтересованное и не можете быть объективным». «Вы имеете в виду мою дружбу с Феликсом?» «Конечно. Так и быть, возьму вас с собой». «Но дайте слово держать язык за зубами. Клянусь, никому ни слова, никаких многозначительных жестов, намеков и двусмысленных фраз. Клянусь, клянусь, клянусь. Ладно, только сначала перекусим». Они пообедали у Аллена дома и после ликера и сигарет отправились на Джералдс-Роу, где проживал покойный Сюрбонадье. У дома дежурил констебль, отперевший им дверь. Уже ступив на порог, Аллен повернулся к журналисту. «У меня нет ни малейшего представления о том, что нас тут ждет. Дело довольно грязное. Вы уверены, что хотите влезать в него по уши? Еще не поздно передумать. Опять вы за старое, не надоело? Я с вами до самого конца, и не пытайтесь от меня отделаться. Ну, как знаете. Квартира состояла из 4 комнат, ванной и крошечной кухни. Сначала шла спальня, затем гостиная. Из гостиной можно было пройти в небольшую столовую, расположенную за раздвижной перегородкой. В конце длинного коридора кухня, ванная и еще одна спальня. Ею как будто не пользовались. Комната была превращена в кладовку, там громоздились сундуки, коробки, ящики, кое-что из мебели. Алин, заглянув туда, вздохнул и позвонил в Скотланд-Ярд, вызвав на подмогу инспектора Фокса. Гостиная была обставлена богато, но чересчур пестро. Над комодом красовалась окантованная картина, рассылаемая в качестве приложения подписчикам парижской жизни. Повсюду были разбросаны подушки оранжевого и розового цвета. Оглядевшись, Алин презрительно хмыкнул. «Из красного дерева жуткая вещь, не делает чести вкусу покойного». Алин вытащил связку ключей, выбрал один и вставил в замочную скважину. Дверца письменного стола распахнулась под напором вороха бумаг, которые высыпались на пол. «О боже! За дело, Бадгейт! Счета в одну кучку, квитанции в другую, письма отдельно. Все просмотрите. Наткнетесь на что-нибудь стоящее, скажите мне. Нет, пожалуй, личную переписку я прочту сам. Постарайтесь расположить счета в хронологическом порядке. Итак, начнем». Счетов было великое множество, как и повторных напоминаний о просрочках оплаты, поначалу учтивых, затем настойчивых и, наконец, грозящих судом. Впрочем, до суда дело как будто ни разу так и не дошло. Проработав с полчаса, Найджел сделал первое открытие. «Послушайте, Алейн, примерно год назад, когда все кредиторы разом на него ополчились, он вдруг уплатил по счетам. Но с тех пор снова накопилось множество долгов, и в последние дни над ним опять сгущались тучи. Вероятно, Сейнт выплачивал ему ежегодное пособие. Дядюшка утверждает, что в последнее время не давал Артуру ни гроша. Оплатив долги племянника в Кембридже, он пристроил его в театр и заявил Артуру напрямик, что умывает руки, пусть, мол, впредь полагается на самого себя. Вот как. Однако, судя по запискам из магазинов, где он брал в кредит, Сюрбонадье ждал со дня на день каких-то денежных поступлений. Сколько в общей сложности выплатил он кредиторам год назад? Сейчас подсчитаю. Найджел пыхтя принялся складывать в столбик и, наконец, управившись с этим нелегким делом, объявил победным тоном. 2000 фунтов! Столько он уплатил по счетам в мае прошлого года и примерно столько же задолжал кредиторам на день своей гибели. «Что это вы вертите в руках?» — спросил Алин. «Его чековую книжку. С нее снято все до последнего пенса. Никаких сумм на его банковском счете в мае прошлого года не поступало. Вероятно, он получил тогда деньги наличными». «Ясно», — задумчиво произнес Алин, — «ясно». «Уверен, это деньги Сейнта. Дядя поддался на шантаж». «Возможно». «Вы как будто сомневаетесь». «Как будто. А вот и старина Фокс». Старший инспектор выслушал доклад своего помощника без энтузиазма. «Вы по-прежнему настаиваете на виновности Бутафора?» Алин явно потрунивал над своим коллегой. «Дался вам этот бедолага. Однако приступим к самому неприятному. Увы, кому-то надо делать и грязную работу». «Покойный, видать, бережно хранил всю свою корреспонденцию», — заметил Фокс. «Вот целая связка от некоего Стефа». «Стеф?» — резко переспросил Алиин. «Дайте-ка сюда». Он подошел с пачкой писем к окну, быстро пролистывая страницы и кладя их по прочтении на подоконник. «Свинья!» — неожиданно воскликнул он. «Феликс назвал его тем же именем», — заметил Найджел. «Кто этот Стеф?» «Стефани, мисс Войн». «О, теперь все ясно», — с чувством произнес Найджел. «Эти письма от нее». «Господи!» — Айлин поглядел на журналиста с неудовольствием. «Вы еще здесь?» «Нашли что-нибудь полезное, сэр?» — спросил Фокс. «Много такого, от чего делается скверно на душе. В начале переписки дамская манерность, вычурный стиль, восторги, элегантный флирт. Затем Артур, вероятно, обнажил свою сущность, и в ее письмах ужас, однако слог по-прежнему цветист. И так вплоть до самых последних дней. Позавчера тон ее послания резко изменился. Вот короткая записка, датированная вчерашним утром. «Артур, прошу тебя, пойми, с прошлым покончено. Извини, но я к тебе применилась и ничего не могу с собой поделать». Мисс Воин, судя по всему, умудрялась флиртовать одновременно и с Сюрбонадье, и с Гарденером, заметил Фокс. «Но это не приближает нас к разгадке». «Все-таки немного приближает», — возразил Алейн. «Ну ладно, продолжим поиски». Наконец, все содержимое письменного стола было прочитано и рассортировано, и во главе с Алейном они перешли в незанятую спальню, где обыск был возобновлен с не меньшей дотошностью и методичностью. Полицейские извлекли на свет старый сундук, запрятанный в платяной шкаф. Найджел зажег свет и задвинул шторы. За окном уже смеркалось. Алин открыл сундук. В нем хранились письма от несчетного числа дам. Однако для следствия эти послания никакой ценности не представляли, добавляя лишь несколько штрихов к нравственному облику покойного. Но на самом дне сундука отыскались две старые газеты, аккуратно сложенные вчетверо. Алин набросился на них, развернул, глянул на даты. Фокс и Найджел, заглядывая через плечо инспектора, прочли набранный жирными буквами заголовок. «Кокаин!» Ниже шло. «Поразительные факты о подпольной торговле наркотиками». Это был номер «Морнинг Экспресс», датированный мартом 1929 года. «Смотрите, Алин, смотрите!» — заорал Найджел. «Та самая статья!» А вот подпись у Экфорда, воспроизведенная факсимильным способом. Его публикации всегда сопровождались таким факсимиле. Да, в то время он вел постоянную колонку. «Подпись воспроизведена очень четко и разборчиво», — заметил Алин. «Ее легко поделать, скопировать». «Конечно», — согласился Фокс, цедя слова. «Но то, что Артур хранил эти газеты, еще не доказательство его авторства». Статья о дяде не могла его не заинтересовать. «Верно. Алин казался рассеянным и думал о чем-то своем. Тут еще один номер «Морнинг Экспресс», скорее всего, с отчетом о суде». «Вы правы, сэр, так оно и есть». «Отлично. Теперь перейдем в спальню Артура. Мы ищем маленький сейф, вроде тех, какими пользуются в магазинах для хранения выручки». «На что вы уставились, Бадгейт?» «На вас», — искренне ответил журналист. Спальня была столь же безвкусно обставлена, что и гостиная, и вся пропахла тяжелым, сладковатым ароматом духов. «Отвратительно», — буркнул Алин, настежь распахивая окно. И снова принялись искать. Фокс занялся ванной комнатой. Ему посчастливилось сделать важную находку. В шкафчике над раковиной он отыскал медицинский шприц. В тумбочке у кровати Найджел наткнулся на второй такой же шприц. Там же лежал продолговатый пакетик. «Наркотик», — сразу определил Алин. «Я подозревал, что Артур продолжает колоться». «Дайте-ка взглянуть». Он тщательно обследовал пакет. Точно такие же были конфискованы у вонючки Кварлза. «Верно», — поддакнул инспектор Фокс, возвращаясь в ванную. «Обожаю Фокса», — признался Алин. «Он воплощение здравого смысла и житейской мудрости. В этом комоде ничего нет, и в карманах костюмов тоже. А это что такое?» Он извлек на свет Божий еще одно письмо, даже не письмо, а записку на дешевой бумаге. Алин передал ее Найджелу, и тот прочитал вслух. «Дорогой мистер Сюрбонадье, я жалею о том, что было между нами, и папаша на меня сердится. «Он все знает, а Берт добрый, я ему все рассказала, и он меня простил. Но говорит, ежели вы еще глянете в мою сторону, он вас уделает, поэтому, пожалуйста, даже на меня не глядите. Трикси». «Постскриптум. Я ничего не сказала про подарки, только больше их мне не посылайте». «Кто такой Берт?» — спросил Найджел. «Это бутафор Альберт Хиксон», — пояснил Алейн. «Да, обрадуется наш славный Фокс. Ох уж это Трикси. Необходимо снова с ней побеседовать». Алин пододвинул стул к платяному шкафу, залез на него, встал на цыпочки и пошарил рукой по верхней полке. «Внимание!» — выкрикнул он. Найджел подскочил к нему. Отодвинув в сторону кожаную шляпную коробку, старший инспектор вытащил из шкафа кованую шкатулку. «Вот то, что мы искали!» — засиял от радости Алин.